Надежды на то, что удастся разгрузить нейросеть, пока себя не оправдали. Ее, наоборот, пришлось задействовать для адаптации под троичный компьютер имеющегося у нет программного обеспечения. Зато расчет плетений произошел практически мгновенно. Залив результаты на свою нейросеть, девушка отправилась в лабораторию микроэлектроники. «Здравствуйте, товарищ Сергей, мы уже заждались вас. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Меня не отпускали дела, не терпящие отлагательств», — ответил он. «Их и сейчас меньше не стало, но выкроил время. Мы это ценим, товарищ Сергей», — улыбнулся Сталин. «Не расскажете о проблемах, может, мы сможем вам со своей стороны чем-нибудь помочь. Присаживайтесь». Он указал на стулья рядом со своим столом. «Особой помощи не требуется, товарищ Сталин. Лаврентий Павлович, при необходимости, помогает преодолеть нам все трудности», — ответил Сергей. «А что за проблемы? Надо было увеличить количество вампиров, что мы частично и сделали. Также давно стояла острая необходимость в мощном компьютере для расчета магических плетений. Может, не следует спешить с наращиванием числа вампиров? Переживаете, товарищ Сталин, что они повлияют на Советский Союз в худшую сторону», — деликатно выразился Сергей и, уловив едва заметный кивок, продолжил. «Для этого разница между 10 и 1000 вампиров не играет роли. Они сами не горят желанием вмешиваться в ваши дела, а действуют только по моей просьбе. Вы сказали, ваши дела, стоит это понимать, как отказ от вашей сопричастности Советскому Союзу. Не совсем, я все-таки патриот своей родины, но в то же время есть обстоятельства, которые не позволяют мне оставаться ее гражданином. Вы сейчас и так официально глава другого государства», — уточнил Иосиф Виссарионович. «А теперь к этому добавьте протекторат над Японией и Кореей, которые к лету на мою шею свалится», — огорошил Сергей руководителей страны. «Я уже провел предварительные переговоры с императором Японии Хирохито. Кстати, Советскому Союзу по этой договоренности отходит Северный Китай. Он просто так его отдает?» — недоверчиво спросил Берия. «Нет, конечно, надо будет под прикрытием гуманитарной помощи Кореи отправлять через нее грузы с сырьем и топливом для Японии. Можно, конечно, не помогать, но нам необходимо, чтобы японцы хорошо потрепали США, иначе на Тихоокеанском фронте будут проблемы с заключением перемирия. Нам, американцы, наши союзники, будет много крика, когда они узнают, что мы помогаем Японии. У вас судоплатов в Штатах имеет хорошую сеть разведчиков и диверсантов. Устройте показательные разборки среди пособников гитлеровскому режиму. Если я не ошибаюсь, Штаты на немцах тоже очень хорошо заработали, хотя формально они воюют с Германией, так что пусть сопят в тряпочку», — отрезал Сергей. «Можно поступить по-другому. У немцев попросить предоставить соответствующие документы. С их педантичностью, я уверен, они записали все суммы, ушедшие из Германии в США. Предложение обнародовать эти документы вызовет у американцев ответный приступ желания сотрудничать. Нам сейчас очень нужна помощь от Соединенных Штатов», — с сомнением проговорил Берия. «Любой скандал не пойдет на пользу наших отношений. Им нужно заработать денег для очередной партии старперов. Война для этого – самый эффективный способ при капитализме. Прибыльный для частных лиц, владеющих средствами производства, но разорительный для государства, которое за это платит. Именно последний фактор для меня важен», — парировал Сергей. «Но если частные лица не расплатятся по выставленным недсчетам, то я наведаюсь к ним и возьму этот долг с процентами. Или верну всех пролеченных к исходному состоянию. Доведите до американской стороны еще и этот вариант. У них же демократия, то есть власть богатого большинства», — улыбаясь, произнес он. «Пусть это большинство взвесит все плюсы и минусы, прежде чем принять решение». «Хорошо, мы обдумаем с товарищами эти вопросы», — прекратил их спор Иосиф Виссарионович. «Когда стоит ждать известия от японцев, не скажу точно. У них сейчас чистка командного состава и верхушки правительства должна идти. Хирохито необходимо, прежде всего, вернуть реальную власть в свои руки. В помощь императору мной посланы 10 вампиров. Всего 10», — сделал акцент на последней фразе Сергей. «Теперь понятно ваше высказывание про количество вампиров, товарищ Сергей», — произнес Сталин. «Давайте все-таки вернемся к договору с Германией. Какие у вас есть предложения по разграничению территорий между нашими государствами? Что касается проведения новых границ, то мои пожелания вам должна была передать нет». Увидев кивок Бери, Сергей продолжил. «Главный же принцип должен быть не к территории привязан, этого добра у вас самих хватает, а к людям нужно включать в состав Советского Союза страны с максимально негативным отношением к русским и славянам. Основные из них это Польша и прибалтийские страны. Странный у вас подход в этом вопросе, товарищ Сергей, с сомнением сказал Сталин. Может, поясните свою точку зрения, если оставить их за бортом, то из них со временем вырастут ярые противники вашей страны, которые будут портить вам внешнюю политику, постоянным гавканьем. Неизвестно еще, включит их Германия в свое государство или нет, но результат, скорее всего, будет одинаковый. В составе Советского Союза вы сможете их воспитать так, как нужно вам. Два или три поколения и никто уже не вспомнит о какой-то там ненависти к русским или о возрождении Великой Польши. В ваших словах есть смысл. После длительного молчания проговорил Сталин. А что вы можете сказать про Данию, Швецию и Финляндию? На ваше усмотрение, теоретически, еще лет 10 они будут иметь стратегическое значение из-за возможности перекрытия выхода из Балтийского моря. Но, на мой взгляд, именно что теоретическое. Почему вы так думаете, товарищ Сергей? А чем перекрывать? Минами, для ваших подводных лодок они уже давно не проблема. Корабли, то же самое. Береговая оборона, Сергей перевел взгляд на Берию. Как там дела у Королева с ракетами? Продвигается вперед в освоении переданной вами информации, но все упирается во время, ответил Берия на обращенные к нему взоры. Для отработки некоторых узлов и элементов конструкции одних денег недостаточно, но ракету, способную доставить заряд взрывчатки на расстоянии в пару тысяч километров, вы все-таки получите, утвердительно произнес Сергей. Вот вам и решение проблемы береговой обороны. Есть такая пословица. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Ничего не напоминает? Так и вы озабочены проливами, которые никакой стратегической роли скоро играть не будут. А вы, товарищ Сергей, знаете, что из себя будет представлять следующая война? Спросил Иосиф Виссарионович, пристально глядя на него. Возможно, вас это удивит, но я не знаю. Слишком много изменений произошло с моим появлением в этом мире. Вы можете говорить яснее? Потребовал Сталин. Нам стоит готовиться к ядерной войне? Нет, уж этого я постараюсь не допустить. Покачал головой Сергей. Предлагаю вам донести до международного сообщества об объявлении всепланетного моратория на разработку ядерного оружия, вплоть до предложения всем странам объединиться против того, кто начнет практические исследования в этой области. Выяснить, кто ведет подобные разработки, труда не составит. Могут быть ложные обвинения с целью уничтожения конкурента, вставил слово Берия. Не может, а обязательно будет, усмехнулся Сергей. Поэтому надо разработать механизм, предотвращающий подобного рода действия. Быстрый и четкий механизм. Мне не нравятся ситуации, когда, например, англосаксы нападут на какую-нибудь страну, сфабрикуют необходимые доказательства на захваченной территории, а в это время главы других государств только начнут собираться на экстренное совещание по этому вопросу. Он поочередно посмотрел на Берию и Сталина. Должна быть хорошо прописанная система действий с мгновенной реакцией. В мое время существовали линии межправительственной связи для экстренных звонков при угрозе начала ядерной войны. Сейчас также понадобится создать похожую связь. Интересное предложение, кивнул Сталин. Мы обязательно рассмотрим его. Но за ядерной энергетикой будущее, сказал Берия. Под прикрытием разработки атомных реакторов не так уж сложно протащить проект ядерной бомбы. Вы помните проблемы с обогащением урана, Лаврентий Павлович? Спросил Сергей. Благодаря мне вы ее решили в кратчайшие сроки. И не только ее, кстати. Но у других государств такой возможности пока нет. И если она появится, то произойдет это очень нескоро. Используйте фору по максимуму. Капиталисты умеют считать деньги. Допустим, всю Евразию можно подсадить на электричество из СССР, снизить цены на электроэнергию так, чтобы ни при каких условиях ее невыгодно было производить им самим. Это возможно, если вы наладите выпуск своих магогенераторов в достаточном объеме, произнес Берия, и не будете ломить за них конскую цену. Иосиф Виссарионович перевел взгляд на Лаврентия Павловича. Я опять чего-то не знаю, мне самому только недавно результаты испытаний принесли, товарищ Сталин, не успел сообщить. Небольшое устройство, используя магическую энергию, выдает от 500 до 700 киловатт электроэнергии. Этого недостаточно, чтобы запитать всю Евразию, усмехнувшись, заметил Сталин. Это экспериментальный и миниатюрный образец, внес уточнение Сергей. Если серьезно взяться за расчеты, то мощность блока можно довести до 1000 мегаватт, при том же расходе магической энергии. Он усмехнулся, глядя на Берию. Сколько стоят 2 дни прогресса, которые можно поставить в любом месте? Товарищ Берия, я жду подробный доклад по этой теме. Как видите, стоило копнуть немного глубже и всплывает перспектива глобального масштаба. Медленно проговорил Иосиф Виссарионович. Товарищ Сергей, вы так и не объяснили, какой будет следующая война. Я вам сказал, что не знаю. У меня сейчас нет всей необходимой информации, чтобы делать какие-то выводы. Постоянно появляются неожиданные факторы, которые приходится принимать во внимание. Тем не менее, в ближайшие 10 лет на Советский Союз вряд ли кто решит напасть, поэтому можно не торопиться с подготовкой к войне, которой, вероятно, и вовсе не будет. «Товарищ Сергей, вы сделали мощный компьютер?» – спросил Берия. «Да, Лаврентий Павлович, сейчас нет, разбирается с программным обеспечением для него. Вы обещали нормальную связь», – напомнил Берия. «Я помню, и она обязательно будет. Но сейчас у меня куча других проблем. Пока я их решаю, нет, закончит разработку и производство нужных заготовок. Кстати, мне через 3-4 дня понадобится 10 тонн алюминия и примерно столько же кальцита. Доставим, раз надо», — вздохнул Берия. «Вам к замку на озере привезти? Вы же там последнее время пропадаете». «Наверное, да», — подумав, ответил Сергей. «Тогда не 10 тонн, а 15. Надоело по отвесным стенам постоянно лазить. Лестницу сделаю. Итак, кое-чего по мелочи. Дед, я, как ты и просил, стою в лесу возле озера. Сейчас к тебе придут», — буркнул друид. Минут через 5 кусты к северу от Сергея затрещали, и между деревьев показался дед, но не тот, которого он знал. Все элементы нашел, про которые Ворса говорил. Сразу спросил, видимо, один из приятелей друида. «Кто такой Ворса, и кто такой ты?» «Ворса — это тот, кого вы зовете дедом, а я Тарым, друг егоный, стародавний. Приятно познакомиться». «Так, все нужное для дракона собрали?» Опять поинтересовался друид. «Не проверял. Обещали, что все заказанное здесь есть». Сергей приподнял массивный чемодан, который держал в руке. «Ну хорошо, иди за мной». Друид развернулся и пошел в обратную сторону. Лесная прогулка оказалась на удивление короткой. Они вышли недалеко от деревни, в которой жили осенью. Было темно, но люди не сидели по домам. Трое человек вышли встречать Сергея. «Командир, можно весточку родным передать?» – спросил один из подошедших мужиков. «Так это не ко мне, а к Гришаеву вопрос», – удивился Сергей. «Так нету его, занят где-то, а этот дед и сказать не может толком ничего про письма». «Хорошо, девчушка подсказала у тебя спросить, когда появишься». «Трым, куда Гришаева дели?» – окликнул Сергей убежавшего вперед друида, который готовился юркнуть в одну из исп. «Другие приятели с ним занимаются по очереди, чтобы, если что, то не ого-го тут, да, вот», — пояснил тот, обернувшись, при этом отводя глаза в сторону, и юркнул в дверь. «Ну, очень понятно», — вздохнул Сергей. «А Наташа где?» «Улетела на своей драконихе», — сообщили бывшие пленные, которых уже подлечили, судя по их поведению. «Ясно, только непонятно, за каким хреном я сюда приперся». Сергей обогнул мужиков и пошел к избе, в которой скрылся друид. «Пошли в дом. Сейчас решим вопрос с письмами». Сергей распахнул дверь и зашел в натопленное помещение. «Ну и чего это за беготня, Трым? Или ты мороза боишься?» «Дракониху он боится». Тихонько засмеялись сзади. «Не любит она его почему-то, Трым». Сергей поставил чемодан на пол и сел напротив друида. «Объясняй, что тут происходит. Только давай правду. Гришаев у нас происходит». Отвел опять глаза в сторону друид. «Ловим мы его. По всей планете». «В смысле?» Сергей сначала удивился, а потом махнул на все рукой и расслабился. «Давай, ты подробненько мне обо всем расскажешь». Итак, глава 12. Трым с сомнением посмотрел на мужиков. «Не смотри на них», — заметил его взгляд Сергей. «Они здесь долго пробудут и выйдут из леса с кучей подписок о неразглашении. Рассказывай». Пихта предложил начать исследование в отдаленной местности, чтобы, если чё, то не губить природу. Глубоко вздохнув, начал рассказ друид. «Если чё, это чё?» — уточнил Сергей. «Ну, он, то есть Федя, силу имеет, а пользоваться ей не может пока, как дитя малое. Опять же непонятно, что у него за магия. Вдруг жахнет и яма с километр появится. Потому его в местные лысые холмы и отвели. Там земля в основном голая. В случае, если чё, то ущерб лесу будет небольшой. Сначала нормально обучение шло, Способным учеником Федя оказался, а потом он в себя ушел и начал по лесу скакать, с места на место. «Вот мы его и ловим», — запутанно объяснил Тарым. «Меня же Ворса отправил тебя встречать, то есть, как маг Гришаев уже проявился. Ну да, он только магией пользоваться не умеет, не умел», — тут же поправился Тарым. «Теперь бы его поймать успеть, пока он не выгорел, как маг, ни черта ведь не знает, ни силу дозировать». «Не за уровнем ее в ядре следить», — вздохнул он, — «и прыгает без всякой системы». «Ты сказал, по всей планете, это я образно», — отмахнулся друид. «Больно много хлопот его поиски доставляют. Он же полностью закрылся, когда в себя ушел. Ворса не может точно определить, куда Федя прыгнул в очередной раз, а лес большей частью спит. Вот и приходится за ним бегать, ориентируясь на отдельные признаки». В это время резко раскрылась входная дверь. В избу вошел запыхавшийся Ворса с полуголым Гришаевым на плече. «Освобождай стол», — бросил он Тарму. Тот одним движением переместил всю посуду на полки. Ворса обошел подскочившего с места Сергея и аккуратно положил особисто на столешницу. Голова его безвольно мотнулась, как у куклы. «Что с ним случилось?» — спросил Сергей, разворачивая плетение диагноста над Гришаевым. «Медведь подрал», — ответил мрачный Ворса. «Как говорится, нет худа без добра, так бы я его еще долго по лесу ловил, или Гришаев ускакал бы дальше под контрольной нам территорией, тогда все». Друид ткнул пальцем в голую грудь особиста. «Я раны подлечил, но он в себя не приходит. Проверяй, что с ним». «Сейчас», — Сергей закончил создавать плетение и активировал его. Мелкие повреждения, недолеченные друидом, он исправил походя. На слое ядра бушевала буря. Вихри и водовороты создавали непонятные сгустки и течения. «Вы это видите?» – спросил у друидов Сергей. «Теперь видим, а до этого просто ощущали», – ответил Ворса. «Как думаешь, что с ним? Может, сначала расскажешь, как дело было?» «Учили его концентрации и медитации. Довольно известная практика среди людей. Вроде бы у него неплохо получалось, учитывая, что я старался ему помочь в ментальном плане. Гасил ненужные мысли, вроде того, только действовал немного тоньше. Мне ведь надо было его научить, как пребывать в подобном состоянии самостоятельно. Далеко продвинулись, сознание он очищать натренировался, пока находится в покое. Перешли на сохранение этого состояния в движении. Быстро вы», — похвалил Сергей. «А ты сам долго учился?» — влез с вопросом Тарым. «Вообще нисколько. У меня основное направление было – некромантия и магия смерти. Способности достались вместе с трупом, в который я вселился. Халявщик», — пробурчал Тарым. «Хочешь такой же халявы?» — прищурившись, спросил Сергей. «Хватит вам», — остановил ссору Ворса. «У нас другая проблема сейчас. Что было дальше?» А дальше Федя вошел очередной раз в состояние медитации, сделал шаг и ушел. Вот он был, и вот его нет. Через час мне лес сообщил о его примерном местонахождении. Вот так за ним и бегали. Пока дойду быстрой дорогой до места, его уже и след простыл. Остальные приятели по своим лесам разошлись, чтобы сигнал дать, если Федя у них появится. Наташа с Архонтом на фисташке патрулируют лысые холмы и другие участки, где у меня с лесом плохо. В последний раз Гришаев к медвежьей берлоге прыгнул и прямо к нему через отдушину провалился. Хорошо, хоть на этот раз я успел. Гришаев что, не смог отбиться от медведя? Не поверил Сергей. Обратил внимание на усиление организма на первых двух уровнях, он бы его голыми руками порвал, если бы был в сознании, — возразил Ворса. Я даже сейчас к нему в мозг попасть не могу. Аномалия какая-то, или его пытаются захватить, — буркнул Тарым. Давай подробнее с этого места, — зацепился за фразу друида Сергей. Чего я еще не знаю, может и такой вариант произошел, — задумчиво проговорил Ворса под требовательным взглядом Сергея. И не смотри на меня так, я тоже не могу всего предусмотреть, а учитывая, что прошли тысячелетия с последнего инцидента. Ну, — рыкнул Сергей, — здесь человек загибается, а ты театральную постановку разыгрываешь, мать твою. Когда у нашего народа появилась способность ходить по быстрым дорогам, тоже случались похожие инциденты, — продолжил рассказывать Ворса. Эти дороги, как ты понимаешь, лежат в другом измерении. При переходе по ним к сознанию может прицепиться иномирная сущность. Именно для этого первый дал нам амулет в виде своей статуэтки. Так чего ты мнешься как институтка? Пошли за ним, он уже не поможет, он средство профилактики, — устало ответил Ворса. Амулет не сможет изгнать уже подселившуюся дрянь. Твои предложения — начал успокаиваться Сергей. Как нам избавить Гришаева от этой твари? Ты мне скажи, неожиданно заявил друид. Я не знаю, как от нее избавляться. Вся надежда на тебя была. Умеешь ты находить нестандартные решения. Так давай еще раз. Эта дрянь цепляется при переходе. Амулет помогает. Но у вас я подобных амулетов не вижу. Сергей вопросительно посмотрел на Ворсу. Амулетов у нас после войны осталось мало. К тому же мы ими не пользуемся. Нас защищает лес при переходе, ответил друид. Понимаешь, мы так давно ходим из леса в лес, что чувство опасности атрофировалось. Вот таким образом мы проглядели момент, когда повели Федора медитацией заниматься на участок, где лес даже близко не растет. У тебя есть подобный амулет, чтобы нам не прыгать в поисках моего? У меня есть, сказал Тарым. Я сейчас сбегаю. Давай, согласился Сергей. Все равно пока других мыслей нет. Рона сидела на кухне старого санатория и пила кофе. Дел на базе под Балашихой было не в проворот. Крон, как предвидел, приказал заранее построить двухэтажные здания наподобие казарм вокруг озера, не сильно портя при этом природу. Быстросборные конструкции позволили в короткий срок закончить строительство. Неожиданно пригодилась дыра в земле перед санаторием, оставленная Сергеем при устранении потусторонних сущностей. Когда отвод глаз перестал действовать, поверх нее возвели бетонное перекрытие, а сам провал с пропеченными стенками приспособили под слив для канализации. Сейчас новые постройки обживали вампиры-новички. Пока помещения в казармах были пустыми, и спать приходилось буквально на полу, но зато работало отопление. Завтра должны были прийти машины с заказанными вещами. Кроме кровати, постельного белья и дополнительных комплектов формы, должны были привезти запас продуктов. Заявки вампиров на стратегических складах Москвы обрабатывались вне очереди. «Не спишь?» – пришел вызов от Сергея. «Нет, командир, кофе балуюсь. Что-то случилось. Приготовь бумагу и карандаши. Там на складе много оставалось. Бойцам надо письма родным отправить. Куда тебе их отослать?» «Никуда. Просто приготовь, я сам через полчаса заберу». «Хорошо». Не стала показывать удивление Рона, но на всякий случай спросила. «А ты где сейчас?» «В деревне у друида». «Приду, расскажу. Может, помощь твоя потребуется, хотя я не уверен». «Что случилось-то, командир?» «В Гришаева подселилась тварь, вроде той, что вселялась в вампиров при преобразовании заготовок. Сейчас ищу способ ее изгнать», — грустно произнес Сергей. «Жалко мужика, он ведь почти с самого начала с нами, как родной стал. Как это произошло?» — поинтересовалась вампирша. Сергей коротко пересказал все, что ему было известно. «Я подумаю над этим», — сказала Рона. «Пойду, пока заказ твой соберу. Вот держи». Вернувшийся Тарым протянул статуэтку Сергею. Еле нашел. Тот взял ее в руки и привычно запитал энергией. Потом положил статуэтку на грудь Гришаева и начал следить через диагност, что происходит. На первых двух уровнях изменений не было никаких, а на третьем буря возле статуэтки начинала стихать, но совсем не прекращалась. Хотя пятно спокойствия было заметно с первого взгляда. Немного подумав, Сергей передвинул статуэтку в район головы. «Может, так ему полегче будет», — пояснил он наблюдавшим за его действиями друидам. «Тарым, следи за Федей, а мы с Ворсой за Роной сходим, да письменные принадлежности мужикам принесем». После этих слов, бывшие пленные, сидевшие тихонько в уголочке, оживились. «Помощь нужна будет, командир, сами справимся», — отмахнулся Сергей. «Пошли, дед». Сергей с Ворсой выбрались из ближайших кустов перед главным входом в санаторий. «Знаешь, что пришло мне в голову, командир?» — спросила Рона, ожидающая их на крыльце. Рядом стояла сумка с бумагой и карандашами. «Готов выслушать любой совет, лишь бы он помог вытащить Гришаева. Смотри, какие есть исходные данные». Вампирша подхватила сумку и пошла вслед за Сергеем и друидом. Те, увидев Рону, сразу собрались идти обратно. «Гришаев, маг этого мира и маг пространства. Значит, у него должна быть какая-то своя защита от твари из других пространств. Только он ей не умеет пользоваться или она недостаточно развита. Хотя я думаю, что более вероятен именно первый вариант, ведь тварь не смогла проникнуть в его сознание. Он закрылся. Причем так, что даже друиды не могут в него попасть. Допустим», — согласился Сергей, бредя по снегу за друидом. «Но она все же подселилась. Где эта тварь тогда сидит? И зачем понадобились такие бессистемные прыжки? А вот эти вопросы взаимосвязаны. Гришаев прыжками пытается истощить свой запас магической энергии. Вероятно, он делает это бессознательно, как человек, потирающий ушибленное место. Где бы ни была эта тварь, но как только запас энергии кончится, она или сбежит, или погибнет. Если истощить весь запас энергии, то он сам может погибнуть или перестанет быть магом. Обернулся друид, хотя хрен редьки не слаще. Покачал он головой и пошел дальше. Рона, ты сможешь откачать у него энергию? Насколько я разобралась, наша природная способность распространяется только на первый слой. К тому же Гришаев не успел нагрешить на полную откачку, ответила вампирша. Тогда будем думать дальше. В деревне Сергей отдал пищи и принадлежности мужикам и объяснил, на какие темы писать не стоит, потому что, иначе письмо просто не дойдет до адресата из-за цензуры. Разогнав их по другим домам, он повернулся к Роне, которая в это время обследовала Гришаева. «Ну как?» «Да никак, ничего нового к ранее сказанному я добавить не могу, кроме того, что ему становится хуже». Через диагноз было видно усиление завихрения и потоков, протекающих в ядре Гришаева. «Кстати, почему он больше не перемещается?» «Вы держите?» Посмотрел Сергей на друидов. «Кто сможет удержать мага пространства?» Недоуменно и практически хором ответили они. «Возможно, он все-таки понимает, что находится среди друзей, которые стараются ему помочь. Вот и не прыгает», добавил Ворса. «Если теория Роны верна, то Гришаева надо максимально опустошить. Принимаются все идеи, как это сделать, вплоть до клинической смерти. Вынес решение Сергей. У него много энергии в ядре запасено. Оно хоть и не насыщенное, но очень большое по размерам», сказал Тарым. «В случае смерти, ее сожрет эта тварь и станет сильнее. Тогда оживлять Федю будет бесполезно». «Где семя?» – задал Сергей вопрос друидам. «Думаешь?» – спросил Ворса. «Нет, говорит, что оно поглощает энергию как не в себя. Вдобавок это семя от дерева, из веток которого сделаны ваши амулеты. Это, по моему мнению, тоже играет не последнюю роль». «Сейчас», – засуетился Ворса, нырнув куда-то за печку. «Вот». Он поставил тяжелый чемоданчик рядом Гришаевым на стол. «Вы его даже не открывали? А зачем? До весны вон сколько времени», буркнул Тарым. «Не в снег же его высаживать». «Ясно», сказал Сергей. Он щелкнул замками и откинул крышку. Невзрачный крупный желудь ничем не выдавал своей необычности. Сергей аккуратно переложил его на грудь Гришаева. Вихри вокруг семени сразу успокоились, прокомментировала Рона, наблюдавшая за состоянием особиста через диагноз. «Значит, оно не умерло до конца. Рона, позови всех вампиров. Пусть побудут на подстраховке и тянут в накопители всю свободную энергию. Не будем полагаться на один непонятный до конца фактор». Отдав указание вампирше, Сергей повернулся к друидам. «Какие будут идеи по поводу убийства?» На улице послышался громкий рев драконы. «Архонт, это вы?» – мысленно спросил Сергей. «Да». «Ты понимаешь, что происходит с Гришаевым?» «Да». «Что нужно сделать, чтобы он очнулся?» Продолжал задавать вопросы Сергей. «Убить паразита. Все-таки мы угадали, и это действительно паразит из другого измерения». Архонт промолчал, не говоря ни да, ни нет. «Как нам убить паразита?» «Я сам». «Что сам?» — спросил Сергей. В это время дверь открылась, и в комнату стремительно зашел Архонт. Его руки были в вязаных перчатках, и на них налип снег вперемешку со льдом. Он аккуратно переложил семя с груди Гришаева на лоб. Потом резким движением руки пробил ему грудную клетку. Никто ничего не успел сделать. Семя высасывает всю энергию, которая поступает от Гришаева. Рона указала на экран диагноста, где этот процесс был хорошо виден. В избу влетела запыхавшаяся Наташа. «Сергей, готовься лечить Гришаева, как только Архонт вытащит руку из его груди». Не обращая ни на кого внимания, выпалила она, отодвинув в сторону ошарашенного происходящим Ворсу. Она подхватила чемодан с редкими элементами для дракона и выскочила на улицу. «Сумасшедшая семейка», — сказал друид, проводив ее взглядом. «Никогда не знаешь, что от них ждать в следующий момент. Прогони, раз не нравится», — криво улыбнулся Сергей, наблюдая за невозмутимо стоящим Архонтом. «Наступила клиническая смерть. Кровоснабжение мозга прекращено», — громко произнесла Рона. «Скоро мозг погибнет. Энергия слишком медленно покидает его ядро». Архонт пошевелил рукой в теле особиста. Послышался громкий хруст. Рона быстро пробежалась по пульту управления, переключая режимы. Он сломал ему позвоночник. «Но отток энергии, правда, значительно увеличился», — прокомментировала она. «Фисташка, смотри, что тебе дядя Сережа принес». Наташа поставила чемодан перед драконой, щелкнула замками и откинула крышку. Тот был забит одинаковыми коробочками из металла. «И как тебе это скармливать? На землю высыпать?» – спросила она. «Мама, дай мне одну целиком». Наташа протянула одну из коробочек драконе. «Вряд ли ты ее сможешь разгрызть. Она из очень прочного материала. Я знаю, мама, он мне тоже нужен». Фисташка аккуратно подцепила коробку и движением языка перекинула ее на коренные зубы. Со счастливым выражением лица дракона прожевала мотоловую коробку и сказала: «Давай еще, вкусно. Сергей, лечи». С этими словами Архонт выдернул окровавленную руку из груди Гришаева. Другой рукой он взял желудь с его лба и перенес назад в сундучок, который после вручил опешившему Тарму. Сразу создав несколько малых исцелений, Сергей запустил сердце особиста. Подскочившая с другой стороны Рона вылила свою фляжку живой воды в не до конца затянувшийся пролом грудной клетки. Сергей перешел за пульт диагноста и, уже сверяясь с ним, быстро восстановил повреждения позвоночника. Архонт тем временем спокойно вышел на улицу. Ворса все это время стоял с задумчивым видом. «Может и правда прогнать», — произнес он, — «а то, не дай боги, заболею, а Архонт рядом окажется и неожиданно лечить начнет». Глава 13. «Ворса, хватит ерундой страдать», — позвал Сергей друида. «Попробуй еще раз в голову Гришаева залезть, а то я не пробовал», — проворчал тот. «Сам попробуй, ты это делаешь не так, как мы, может у тебя как раз и получится». «Действительно», — согласился Сергей и подошел к Гришаеву со стороны головы. Положив руку ему на лоб, он погрузился в сознание особиста. Здесь его ждало интересное открытие. Участок, отвечающий за высшую нервную деятельность, был плотно покрыт черной коркой. После небольшого исследования Сергей определил, что это сработало его собственное творение. Закладки, установленные некоторым людям, Гришаеву в том числе, были созданы на основе тех, которые попадались ему ранее. Сергей всего лишь копировал эти закладки, внося необходимые ему изменения, не сильно углубляясь в конструкцию. Он просто отслеживал основные воздействия на человека. Если они его устраивали, то менять их Сергей не стремился. Не та эта область, где можно безнаказанно экспериментировать. Как оказалось, эти закладки имели дополнительный блок, вроде простейшего определителя свой-чужой, и сработали, закрывая разум Гришаева от грубого воздействия иномирного паразита. Они изолировали его сознание полностью от внешнего влияния и перешли в параноидальный режим. По этой же причине разблокировать защиту не мог никто, кроме Сергея. Хотя тот же друид и Рона спокойно удаляли подобные закладки в обычном состоянии. Быстро разобравшись с возникшей проблемой, он привел Гришаева в сознание. «Где я? Как самочувствие?» — склонился над ним Сергей. «Вроде нормально», — ответил особист после паузы. «Что произошло? А сам, что помнишь?» «Тренировался с Пихта, а потом, все», — ответил он растерянно. «Ну вот из всего этого, мы тебя и достали кое-как, еще и Мишке выспаться не дал. Это тебя Тарым научил так делать?» — ехидно спросил Ворса. «Ладно, разбирайтесь здесь, а у меня других дел много». Сергей взял статуэтку первого и положил на грудь Гришаева. «Теперь все тренировки только вот с этой штукой на шее будешь проводить. Будет лучше, если ты вообще ее снимать не станешь. Придумай себе веревочку и носи как крестик на шее». «Я не крещеный», — буркнул Гришаев. «Так и это не распятие», — подмигнул ему Сергей. «Ничего не понимаю». Озадаченный особист обводил всех присутствующих по очереди взглядом. «Ворса объяснит», — отрезал Сергей. «И разберись с письмами у бойцов, они же не заключенные без права на переписку. Пусть весточку отправит своим, ни на чем писать». Переключился на понятную задачу Гришаев и попытался сесть, придерживая статуэтку рукой. «Мы принесли все нужное», — сказала Рона. «Ты останешься или со мной?» — спросил у нее Сергей. «С тобой. Мне надо вернуться назад. Дел еще много на базе, но я не сразу назад. Хочу детей проверить. Тогда и я развеюсь заодно», — согласилась вампирша. «Кто нас проводит до детского дома?» — спросил у друидов Сергей. «Знаете, где он находится? Пихта сейчас подойдет, он и проводит. Это рядом с его лесом. А я думал, то место к тебе ближе, значит, твое», — удивился Сергей. «Ближе, дальше. Понятия сами по себе относительные. Локоть тоже близко. Когда пользуешься дорогами, главным мерилом является не расстояние, а время, затрачиваемое на перемещение», — поучительно сказал Ворса. «Я тебя понял», — кивнул Сергей. «Пойду пока гляну, как у дракона дела обстоят». Он вышел на крылечко. Морозец скрипчал, но неудобства не доставлял. На улице перед домом Наташа кормила фисташку принесенными материалами. прямо в моталовых контейнерах, которыми дракона похрустывала с таким довольным видом, словно это конфеты. Архонт молча наблюдал за ней, стоя рядом с Наташей. «Будешь развивать местных магов?» – спросила Рона, встав возле Сергея. «А куда деваться? Раз уж я пришел в этот мир и что-то в нем сдвинул, то лучше возглавить процесс и руководить им, чем дожидаться, пока процесс сам примется за твое пережевывание. Нетрудно же закрыть саму возможность появления новых магов. Жили же они до этого без магии». «Да», — согласился с ней Сергей. «Пока еще легко прекратить всякое волшебство и даже грубо выкорчевать воспоминания о нем. Но зачем? Это будет скучный мир. Будут войны», — печально сказала Рона. «Они всегда будут. Такова человеческая натура. Но без войн нет развития. И это еще одна грань человечества как вида. Неправда. Были примеры в нашей истории, когда государства развивались именно при отсутствии войн. Такие примеры есть в любой истории. И всегда эти государства погибали под натиском других менее развитых народов. Причина падения таких цивилизаций была именно в отсутствии войн. Правители и армия мирного времени – это совсем не то, что нужно для войны. Разные цели и задачи стоят перед такими руководителями, и способы решения тоже совершенно другие. Я бы даже сказал, что психология принятия решений в столь разных условиях жизни общества сильно отличается. Нельзя подготовить боевого генерала без реального опыта военных действий. И этот список можно продолжать до бесконечности. По-другому никак, у вас же вампиры из разных миров, хотя и из одного клана, что уже удивительно само по себе. Есть хоть один мир, где ваш клан жил спокойно? Ты прав, подумав, ответила Рона и грустно усмехнулась. Почти везде наш клан был уничтожен, но ты сейчас, с помощью вампиров, в силах объединить все государства на планете и прекратить войны, ведя мудрую политику. Тебя трудно убить, и ты долго сможешь править, сохраняя стабильность. Оставим в стороне мое правление миром, поморщился Сергей. Такая перспектива меня не радует совершенно. Давай лучше рассмотрим, что произойдет с человечеством через много лет. Нет войн, идет воспитание добропорядочных граждан. Бунтари отсеиваются и уходят в профессии, где смогут реализовать свои наклонности. Идиллия, вроде бы. И в чем ты видишь подвох? Спросила вампирша. Подвох я вижу там. Сергей указал пальцем на небо. При таком обилии жизни в других мирах, надеяться на то, что в нашей вселенной мы одни, просто глупо. Когда-нибудь они придут на эту планету. Если здесь в то время будет государство пацифистов, то их участь будет печальной. Я всегда думала, что ты оптимист, поэтому мне странно слышать от тебя такие слова. Я и есть оптимист, только хорошо информированный. Какая роль у нас в мире, который ты хочешь построить? Я думаю над этим. К сожалению, намечать долгосрочные планы – занятие бесперспективное. В нашей ситуации такое чувство, что мы находимся в точке глобального выбора. Обстановка меняется постоянно. Сергей вздохнул, увидев, как фисташка откусила половину моталовой крышки чемодана и радостно ей захрустела. То, что казалось правильным решением день назад, сегодня никуда не годится и приходится выбор менять. А с вами, вампирами, ситуация такая же, как всегда. Ваша роль – анклав судей, находящихся над этим миром. Не управляющий, но способный вмешаться при необходимости. Только пути, ведущие к этому, постоянно меняются. Это трудно. Ни в одном из миров у моих соплеменников не получилось достичь надолго подобного положения. Клан уничтожали. Сейчас мы по обычным знаниям опережаем этот мир лет на 100. Плюс-минус. Надо сохранить это преимущество по всем отраслям. Тогда ничто не сможет помешать укрепить нам доминирующее положение. Поэтому ты дал добро на экспедицию в Африку. Вообще-то, я на нее согласился без всякой задней мысли. Просто пошел навстречу пожеланиям Крона. Тогда это не играло принципиальной роли. Но сейчас логика развития событий подсказывает, что нам нужно отжимать континент полностью для себя. Там густо заселен весь север Африки. Они будут против подобного захвата, заметила Рона. Мы же не будем их порабощать военным путем. Пусть живут, а мы станем тихонько влиять на происходящие у них процессы и смотреть, чтобы другие не лезли своим рылом в наш огород. Для этого у нас пока хватает ресурсов и возможностей. Проблемы будут дальше, если мы не будем развиваться. Что ты имеешь в виду? Спросила Рона. Знания нам нужны, своя наука, свои производственные мощности. Как-то хреново выглядит, когда изготовление амулетов сосредоточено в руках только одного человека. Я являюсь вашим командиром, но вы полностью зависите от меня в этом плане. «Мне такое счастье совсем не нужно, только ты один можешь делать амулеты», — возразила Рона. «Предлагаешь найти еще мастеров-артефакторов?» «Нет, хотя и против такого специалиста возражать не буду, я хочу развивать магическую науку. Сейчас у нас знания по использованию магии на уровне каменного века. Камнем по камню бабах и получаем искру. И на этом наши знания заканчиваются. Я же хочу сделать все на научной основе. Для этого нужны специалисты, ученые и исследователи. Их надо готовить. Обычно в таких случаях основная проблема – это время и деньги. У нас этого добра хватает, но некого учить. Можно попробовать отобрать группу детей из Японии и Кореи, заняться их воспитанием и обучением. Это прилежные и трудолюбивые нации. Но пока дети вырастут и начнут выдавать нужный нам результат, придется горбатиться самим. Иначе за это время можем потерять преимущество, которое имеем сейчас. «Командир, ты допускаешь одну серьезную ошибку в отношении вампиров», — спокойно произнесла вампирша с улыбкой, глядя на Сергея. «Какую? Ты воспринимаешь нашу расу как сильных бойцов, а то, что большая часть из нас за свою долгую жизнь научилась не только карать виновных, тебе почему-то в голову не приходит. А ведь ты права», — удивленно уставился на нее Сергей. «Ничто человеческое мне не чуждо, оказывается, в том числе и стереотипность мышления». «Сергей», — раздался сзади голос Тарыма, — «тебе, правда, удалось построить компьютеры?» «Да», — обернулся он к друиду. «Зачем тебе?» «Рона права не только в отношении вампиров», — смущенно произнес Тарым. «Я ведь в прошлом мире был разработчиком системы искусственного интеллекта». «Но ты же друид», — удивился Сергей. «Растения и цветочки всякие выращиваешь. С чего ты взял?» Теперь пришла очередь Тарыма удивляться. «У меня была обычная техномагическая цивилизация. Растения и цветочки — это было увлечение стариной. Такого количества магической энергии, как здесь, у нас просто не было. Практической пользы эти фокусы не приносили совершенно. Но за столько лет ты мог создать все необходимое здесь. У тебя были десятки тысяч лет для этого. Создать что? Кнопку включения на корпусе компьютера, розетку, из которой он электричество берет. Ты пойми, Сергей, я ничего не понимаю в том, как работают компьютеры на физическом уровне. Я программист из разряда нажимателей кнопок». «Я тебя понял», — остановил его Сергей. «Хочешь заняться компьютером, а точнее, его программированием?» «Да, надоело тут сидеть и, как ты говоришь, травками да цветочками заниматься. Но давай, ты будешь помогать без своего бухла», — поставил условие Сергей. «Да я только за», — обрадовался Тарым. «Я и пить-то начал из-за невозможности реализовать свою мечту. Учитывая, сколько времени ты горе свое заливаешь, я сомневаюсь, что тебе это удастся», — прямо ответил Сергей. «Поступишь в распоряжение — нет. Первая жалоба на твое пьянство, и ты отправляешься к своим мхам». «Да не буду я пить», — заверил его Тарым. «Посмотрим». Сергей повернулся к Роне. «У вас так же все обстоит?» «Почти. Только вампиры не любители выпить в принципе, и народу для работы с компьютерами у нас побольше будет. Там не только компьютером требуется заниматься. Нужны техники, ученые разных направленностей и просто лаборанты для проведения различных опытов. Реши вопрос с Кроном. Пусть выделит кадры и проведет нужные перестановки среди ваших соклановцев. Будем развивать свою науку помимо помощи местным людям», — объяснил задачу вампирше Сергей. «Я сейчас с Нет поговорю». «Не спишь?» — спросил Сергей по мысли связи. «Да где там?» — ответила Нет, отходя от установки контроля. «Делаю защитные амулеты для башни. Экспериментальные детекторы потенциальных магов уже готовы. Там схемка простая, как я и думала. Завтра ребята придут, продолжат наладку линии для производства новых амулетов для вампиров. У тебя как дела?» «Как тебе сказать?» — задумался Сергей, решая, что сейчас стоит говорить, а что оставить на потом. «В общем, Гришаев магом пространства оказался, но это мелочи. Думаю, нам придется активизировать исследования в области магии, и делать это предстоит без участия людей. Новой информацией по этой теме тоже будем делиться ограниченно». «Опять решил политику партии поменять?» — констатировала девушка, усаживаясь на стул. «Обычными знаниями продолжаем делиться. Политика диктуется внешними условиями», — отрезал Сергей. «Насчет обычных знаний пока возражений у меня нет. Можешь придержать немного развитие микроэлектроники. Подумаем также над другими направлениями. Время есть. В любом случае программа развития микроэлектроники на десятилетия рассчитана. Но информацию, связанную с магией, больше людям не передаем. Веточки Милорна тоже желательно изъять из лаборатории. Они нам как воздух нужны. Еще подумай, как нам переместить твое производство в башню. Сережа, а ты уверен, что я одна со всем этим справлюсь? С угрозой в голосе спросила Нет. Я как раз по этому поводу тебе звоню, успокоил он ее. Скоро начнут прибывать вампиры и один из друидов подойдет. Так что вместо самих исследований и производства займешься больше административными функциями. Правда, я не думаю, что будет легче, особенно на первоначальном этапе. Разберусь. Командовать всегда проще, чем самой делать весь объем работы, который ты на меня хочешь свалить. Не бухти. Я тоже не прохлаждаюсь. Ожидай гостей завтра с утра у башни. Может, я как раз успею подтянуться к этому времени. Сергей разорвал связь. Друид вывел их из каких-то кустов, занесенных снегом, прямо к новому зданию интерната для детей-инвалидов. Пихта, а ты уже определил, кто из детей обладает магическими способностями? Тихонько поинтересовался Сергей. А не все ли равно? Обернулся к нему друид. Или вы откажетесь лечить остальных? Даже в мыслях не было, удивленно ответил Сергей. Просто интересно, насколько верна наша теория? Верна, да не во всем. Туманно произнес Пихта. Как поступите? Если сейчас просто зайти, то разбудите весь интернат. С нами Рона. Не проснется никто. Сергей повернулся к вампирше. Гаси всех, а я начну лечение по порядку. В первой же комнате он провел осмотр детей и выбрал для полного лечения только самые легкие случаи. Возле остальных, подлеченных лишь частично, оставил рекомендации. Кому набрать дополнительный вес, а кому расписал комплекс упражнений для наращивания мышечной массы. Таким образом, Сергей смог обойти 7 палат за оставшееся от ночи время, и перед самым подъемом они покинули интернат. Пихта, после короткой пробежки по кустам, вывел их на базу, где они расстались с Роной. Следующее место появления было возле озера, на той же полянке, что и раньше, их уже поджидал Тарым. «А чего не заходишь?» – спросил Сергей, кивая в сторону башни. «Там вроде не заперто». «Да я не ящерица по отвесным стенам лазить», – ответил друид. «Ну, пойдем, так и быть, побуду сегодня ездовой ящерицей». Сергей повернулся к Пихте. «Спасибо за прогулку. Следите за Гришаевым внимательно. Не хотелось бы мужика потерять по глупости. Уж если в этот раз справились, то и дальше, поди, разберемся. Мы хоть древние, но не замшелые», — гордо ответил друид. «И это, Сергей, как там с омоложением? Это дело не очень быстрое, а я, как видишь, немного занят, да так, что поспать некогда. Как время выдастся свободное, так с вами и свяжусь. Максимум в течение месяца всем молодость верну. Подождете немного?» «Подождем, уважаемый Сергей», — расплылся в улыбке Пихта. «Тарым, к интернату сам сводишь командира, чтобы мне туда-сюда не бегать. Свожу, чего не сводить, хотя и стар я уже, по чащобам лазить. Вдобавок с компьютером разбираться придется, бедная моя древняя голова», — притворно завздыхал друид. «Пошли уже, древняя развалина», — улыбнулся Сергей на такие детские намеки. «Сейчас тебя Нет нагрузит, махом молодость вспомнишь». Глава 14. С Новым годом! Сергей с друидом на плечах забрался по стене башни. Входные створки были открыты, но холод с улицы внутрь не проникал. Никакой магии не ощущалось, но переход с мороза в тепло был довольно резким. Со спины Сергея слез старым и начал осматриваться. «Знакомое место», — произнес он. «Бывал здесь, не в этом конкретно, но бывать приходилось. Знаешь, как у этих башен устроено управление?» «Нет», — помотал головой друид. «Тут больше магии атлантов использовалась. Тебе надо с Шуа поговорить. Он в их постройке участвовал. Камень опять же он для стен добывал. Познакомишь потом», — сказал Сергей. «Конечно, познакомлю. Шуа обязательно на омоложение придет». В большом помещении находилось несколько десятков вампиров. Некоторые стояли, оперевшись на стены, но многие расположились на полу и при появлении Сергея начали подниматься на ноги. «Сидите, не на параде», — остановил их он. «Нет, еще не появилась. Здесь я». Девушка как раз вышла из двери, ведущей на лестницу. «Расскажи подробнее о своих планах присутствующим, а то у меня после бессонной ночи каша в голове». «Хорошо, скажу несколько слов, для общего понимания ситуации», — согласился Сергей и встал перед вампирами. «В этом мире скоро появятся свои маги. Их сила и возможности нам пока неизвестны. В мои планы не входит их максимальное развитие, даже учитывая, что сейчас они представители дружественного нам народа. Люди быстро меняют друзей на врагов», — грустно улыбнулся Сергей. «Думаю, вы тоже с этим согласны. Поэтому нам стоит закрепить наше преимущество с помощью науки, а лучше сделать сплав науки, техники и магии. Сейчас военные действия по большей части закончены, но необходимость вашего участия в других военно-разведывательных операциях только возрастает. Для того, чтобы выжить, нам предстоит осуществить большой исследовательский проект, направленный на изучение магии этого мира. Параллельно необходимо освоить все известные на сегодняшний день технологии производства. Нам нужна полная независимость в этом плане от людей или нас при первом удобном случае ласково возьмут за горло. Технологии надо не только перенять, но и улучшить, используя слияние магии и техники. Нет уже доказало, что это осуществимо и приносит ощутимый выигрыш в увеличении наших возможностей. Но она одна, а работа предстоит большая. Поэтому решили пригласить вас. Сережа, я тебя перебью. Вклинилась нет. Нам потребуется масса разного оборудования. Нужно найти место, где его устанавливать. Башня большая, но на производственные линии не рассчитана. Вовремя я прошу, я вспомнил. Оживился друид. У него в горах можно все, что угодно спрятать. Только с доставкой проблему решить надо. А что за горы? Поинтересовался Сергей. Вы их уральскими называете. Там, насколько я знаю, и металлические руды всякие есть. Если с Шуа договориться, он многое может показать. Решим этот вопрос со временем. Согласился с ним Сергей, а потом по-доброму улыбнулся. Нет, ты бы отдохнула немного. На себя посмотри. Отмахнулась она. Давай сейчас с поручениями для людей определишься, и вместе домой поедем. Учти, что это лишь малая часть тех, кто будет работать над этим проектом. Скоро с фронта вампиры подойдут. Замок большой, но не для такого количества народу. Хорошо, согласился Сергей и повернулся вновь к вампирам. Ваша задача на ближайшее время будет состоять в усвоении знаний этого мира. Если у кого-то есть информация из своего мира, которая может нам пригодиться или просто дает существенный выигрыш в чем-либо, запишите ее, пожалуйста. Вообще-то, давно следовало наладить сбор подобной информации, но были более срочные дела, направленные на наше обустройство в этом мире. Иногда незначительная деталь может сильно помочь. Поэтому вспоминайте и записывайте. Не бойтесь упоминать всякие мелочи и, как вам кажется, общеизвестные факты. Вот вам пример. В этом мире широко известно электричество, а в мире, из которого я попал сюда, о нем никто не подозревал. Теперь у нас появился мощный вычислительный кластер. В ближайшее время, я надеюсь, у нас будет возможность централизованно хранить и обрабатывать информацию. Правда, для работы с кластером нам тоже нужны обученные люди. Я рассчитала новые амулеты, которые обеспечат связь с этим компьютером из любой точки мира, где есть поле ретрансляторов. Вставила свое слово нет. Чуть позже вы их получите. Это даст вам больше возможностей при исследованиях и связи между собой. Намного больше, чем дают старые амулеты связи. Теперь понадобится один амулет вместо кучи прежних. Вампиры одобрительно загудели, переговариваясь между собой. Связь нужна, но куча амулетов для каждого соединения напрягает многих. Напомню еще раз, все мы появились из разных миров, и то, что работало там, может не работать здесь. Но пока не проверишь, не узнаешь, продолжил Сергей. Нам нужна своя научная школа, которая касается всего известного в этом мире. Часть знаний вам доступна из моих рукописей и распечаток нет, я уже не говорю про местные библиотеки, но более конкретные знания нам придется брать у ученых этого мира, попросту шпионя за ними. Если удастся привнести в них свое, это будет даже лучше. Возможно, в ваших мирах что-то делалось намного проще. Может случиться и так, что определенный эффект здесь просто не используется. Он был утерян, забыт или на него не обратили внимания. Сейчас назрела необходимость иметь собственные производства кристаллов для накопителей и линию для изготовления амулетов. Большая часть информации по конкретно этим производствам у нас есть. Остальное надо разузнать и изготовить необходимое оборудование. Остро стоит вопрос создания своего реактора на быстрых нейтронах. Нам нужна магическая энергия в большом количестве и чем дальше, тем больше ее будет требоваться. Сергей сделал паузу, собираясь с мыслями, и продолжил. В этом мире хорошо работает магия пространства. Надеюсь, нам удастся понять, как именно она работает, а потом создать амулеты на ее основе. Пусть это будут не индивидуальные, а стационарные порталы. Таким образом, мы сможем решить сразу массу проблем. Еще одно важное направление, в котором нам предстоит опередить местных, это космонавтика. Нам необходим полный контроль над планетой. Обеспечить его можно только из космоса. Более дальние космические полеты сделают нас независимыми от катаклизмов планеты и обеспечат намного большей сырьевой базой. Вампиры внимательно слушали его и не перебивали, задавая вопросы, как это непременно произошло бы среди людей. Сейчас вам предстоит решить, кто и чем будет заниматься. В будущем, я уверен, появятся новые направления для исследования и для организации производств. Поэтому вам предстоит создать гибкую структуру, быстро реагирующую на возникающие нужды. Если будут какие-то финансовые проблемы, то обращайтесь к НЕТ. Если появятся проблемы при взаимодействии с властями, то ко мне или Крону. Постараемся их решить. Сегодня вам необходимо сделать первые наброски будущих работ, пока по старинке на бумаге. Позднее, по мере оснащения всех амулетами нового типа, процесс будет переведен в электронный вид. Главное условие – секретность глобальной цели. И не стоит обольщаться, что люди глупые и отсталы. У них есть прекрасные аналитики, которые легко сделают вывод из резко усилившегося интереса к разным областям науки и техники. Поэтому не торопимся. Время у нас есть в запасе. Надеюсь, закончил Сергей короткую лекцию. Нет, пойдем, покажешь Тарму, с чем ему предстоит работать, а потом домой, сказал Сергей, увлекая девушку в сторону лестницы. Нет, сначала ты кое-что сделаешь. Нет, сунула ему в руку заготовку. Это комбинированный амулет, про который я говорила. Надо его активировать и настроить для связи с компьютером. Хоть издали буду смотреть, что Тарым делает. Не хотелось бы переписывать все позаново. Я постараюсь ничего не испортить, уверил Тарым. Встает другой вопрос, как мне отсюда выбраться, если вас не будет. Попросишь кого-нибудь из вампиров, они здесь постоянно находятся, устало ответила девушка. Запас еды тут тоже есть, правда спать придется на полу, но он теплый. Ты выглядишь так, как будто всю ночь мешки ворочила, заметил Сергей, придерживая девушку одной рукой за талию. Лучше бы мешки, это все ты виноват со своей непостоянной политикой, ткнула она его в бок кулаком. У меня же библиотека целая на распечатку заложена была. Пришлось всю ее перетряхивать и редактировать. Параллельно амулеты в производство запускала. Сейчас голова, кажется, лопнет. Ладно, давай закончим с амулетом и домой. Вынес решение Сергей. В комнате с компьютером Сергей активировал амулет. Создал корпус из кальцита и сверху нанес слой мотала. Из него же изготовил браслет для крепления на руке. Получилось похожее на старинные электронные часы устройство. Далее, следуя указаниям НЕТ, прикрепил еще один амулет прямо к кольцевой шине компьютера. Это прием и передатчик типа Wi-Fi, только он ни хрена не Wi-Fi, вздохнула девушка. Потому как работает в поле ретранслятора и не имеет никакого ограничения по дальности, кроме наличия самого непрерывного поля. При этом скорость передачи мне тоже неизвестна. Нет, проделала манипуляции на виртуальном экране, который был виден только ей. По сути, мне теперь нет необходимости находиться в этой комнате. Все функции мне доступны через браслет, оживилась она, а тебе придется вернуться и активировать вон ту кучу амулетов. Она показала на ящики, стоящие у стены, там немного, но для наших начинающих ученых должно хватить.